Пролог. Минутная стрелка неторопливо двигалась к своей цели. А минутная ли она, мужчина, сидящий напротив часов, до сих пор не мог понять их предназначение, неизменно пропуская приход стрелки на станцию 12. Часы эти, впрочем, работали по какому-то странному принципу. Были они разделены на 4 секции, каждая из которых заканчивалась жирно обведенной незнакомой буквой, а также не имели привычных 12 черточек, всего их, что удивительно, было 40. «Ну вот, смотрите, смотрите», — окликнул посетитель унылого секретаря. «Сейчас будет». Секретарь окинул шумного посетителя скучающим взглядом. Босс попросил подзадержать его немного, прежде чем тот уладит свои дела. Но часовая стрелка и вправду двигалась прямо к апокалипсису в 36-м мире. Это еще ничего, до энтропии было целых 2 деления, поэтому секретарь преспокойно продолжил заниматься своими делами. «Вот же срань!» – возмутился посетитель. «Вы видели? Она пошла назад. Что у вас за часы такие?» «Самые точные!» – вяло отреагировал секретарь, но тут же встрепенулся, когда раздался звон колокольчика. «Вас зовут. Пройдите, пожалуйста, в кабинет». Посетитель еще раз оглядел место своего пребывания. Полумертвый папоротник в углу, ободранные стулья, на которых сидело двое других несчастных, чьи удрученные глаза осматривали серые стены в поисках спасения. Такой же серый, как и стены, пол и даже другие посетители, казались вставшему мужчине серыми, словно выцветшие фотографии. Действительно, место это было пропитано каким-то унынием и бесконечной апатией. Здесь хотелось лечь и умереть, несмотря на смерть, даже уже наступившую, а воспоминания блекли с каждой секундой. «Ни слова больше про наши бланки, проходите уже», в голосе секретаря послышалось недовольство. «Вам еще повезло, что в мыслях я не уловил оскорблений в адрес наших драгоценных сотрудников. У нас за такой штраф». Посетитель молча скорчил недоуменное лицо и зашель. «Вполне обычный кабинет. Пожалуй, несколько другого ожидаешь от рабочего места самого Творца. Посетителя бы совсем не удивили летающие призмы, изменная геометрия и пространство, не имеющие границ. Но то, что он видел, прямо скажем, разочаровывало. Сам хозяин кабинета сидел, не в пример общей обстановке, в роскошном кожаном кресле. Стакан воды перед ним был наполовину пуст. «Присаживайся», его хриплый голос был настолько неприятен, что будь посетитель жив, он бы поморщился. «Может, Джина, тебе он, вроде как, нравится». Посетитель мог лишь кивнуть и скромно сесть в появившееся из ниоткуда кресло. Мужчина как бы невзначай, будто понравившуюся девушку, разглядывал Творца. Почти полностью обожженное лицо, в уродливой черноте которого сияли 2 глаза, заворожило гостя. Ему казалось, что даже сейчас, будучи создателем многих прекрасных вещей, Творец испытывал боль от этих шрамов, раз уж они отпечатались в самой его сути. «Закончил меня разглядывать», треснувшие губы разошлись в подобии улыбки, напоминая свежую рану. «Я мог бы принять и другой облик, но раз ты не постеснялся прийти так, то и я не стал скромничать». А посетитель, надо сказать, красотой не отличался. Когда-то, быть может, он был более человечен, но долгие годы насилия и неприкрытой жестокости превратили его в подобие животного. Длинные когти на руках и ногах, клочки белой шерсти, растущие по всему телу, непропорционально длинная правая рука, которую посетитель стыдливо пытался спрятать за кресло, и лицо. Это было лицо зверя, не человека. Застывший хищный оскал обнажал ряд острых, как кинжалы, зубов, а вертикальные зрачки оглядывали окружающее пространство в поисках опасности. И в же он пока сохранял остатки человечности. Как будто, начал Творец. «Как думаешь, что ты здесь делаешь?» «Не знаю», — рыкнул как будто. «Я убил Мадару, умер, искупил вину. То, что ты умер, это, конечно, верно подмечено». Творец отсалютовал бокалом и сделал глоток. «Однако, знаешь ли ты, что повреждения души должны были отправить тебя в небытие навсегда?» «Я догадывался», как будто опустил голову. «И действительно, зачем я здесь? А затем, мой мальчик, что ты можешь пригодиться миру?» Творец улыбнулся ей шире. «Видишь ли, я спас твою душу, снова, и взамен прошу о небольшой помощи. Задача по твоей части, нужно навести порядок на одной планете, весьма проблемный, надо сказать, но ведь я искупил свои грехи», как будто нахмурился. «Вам не составляет труда отпустить меня и решить проблемы щелчком пальцев, вы же Творец, Всесоздатель, Абсолют. Давай ты не будешь задавать глупых вопросов и злить меня, хорошо?» На этот раз, голос Рама прошелся по ушам гостя, как гвоздь по стеклу. Поэтому, предлагаю честную сделку. Ты выполняешь мою просьбу, заметь, просьбу, а не приказ. Взамен я отправляю тебя на перерождение, где ты и должен находиться. Ну как, хорошее предложение. Ну, посетитель неуверенно посмотрел на Рама. А что за задание? Вот эта планета, перед ним неожиданно появилось объемное изображение голубого шара, является центром всех проблем 36-го измерения. Называется она Земля и регулярно выплевывает на свет всякую энергетическую шваль, которая раскачивает и без того хрупкое равновесие. Сосредоточение всех этих недобогов находится на одном из семи континентов Америки, потому что там спрятано несколько весьма мощных камней, вроде моего метеорита, поинтересовался Кабуто. Хуже, изображение приблизилось. Мутанты, а именно так их называют, также присутствуют на других континентах, но не проявляют схожей активности. Так вот, ты должен устранить угрозу, исходящую от этих ребят, неважно, как, камни трогать не надо, они самоустранятся, когда это будет необходимо. А какая-то помощь, система у меня будет, извини, дружок, усмехнулся Рам, но систему ты просрал, поэтому придется обходиться своими силами. Ну, почти, мы выдадим тебе помощника, по прибытии, список тех, кого надо убить, автопереводчик и те знания, которые будут необходимы для выживания в новом мире, в основном боевые. Хорошо, медленно кивнул Кабуто. Когда? Когда отправляться? Да прямо сейчас. Пол под ним вдруг вспух, образуя серый водоворот. Забудь свое прежнее имя, ты больше не Кабуто. Поначалу будет непривычно, но главное, не сдавайся, помни о награде. А если вдруг станет совсем сложно, то просто убей их всех. Глава 1. Когда поднимается ветер, темнота, рождение, нет, скорее смерть. Кабуто сидел на чем-то очень гладком, совершенно обездвиженный. Вполне вероятно, что он был слеп, но Кабуто хотелось верить в то, что просто ткань повязки была очень плотной. В любом случае, сознание его находилось в каком-то ненормальном покое. Если Творец пообещал помощь, значит, она прибудет. «Выводите», — отчетливо услышал он рядом. «И осторожнее, пока непонятно, на что он способен». Чьи-то руки с явным усилием подхватили его и понесли, пока не положили на какую-то платформу. Вскоре платформа начала двигаться. В течение 5 минут он не слышал от этих людей ни звука, словно они были мертвее, чем их заключенный. Ему не нужно было дышать, Кабуто быстро выяснил это, а тело ощущалось так, словно он без труда сможет поднять целый дом. «Артур Закс?» — спросил чей-то старческий голос. «Да, это я», — ответил Артур. «Теперь Артур, что вы делали вчера, между 9 и 11 часами?» «Не помню», — ответил Артур. И это была правда. В голове Артура не сохранилось воспоминаний этого тела, лишь базовые навыки. Но, по крайней мере, теперь Артур знал, что такое крэк. Помните ли вы группу, в которой имели счастье состоять? Не помню. Но вы помните свое имя? Я его не помнил, вы напомнили, честно ответил Артур. Хорошо, снимите стекла, приказал голос, и темнота уступила место свету. Никаких мошек и белых пятен перед глазами. Зрение просто переключилось, словно и не было вовсе ограничений человеческого тела. «Так лучше?» – заботливо спросил стоящий перед Артуром незнакомец. Он выглядел как старый полубезумный ученый. Лихорадочный блеск в глазах, так знакомый Кабуто, белый рабочий халат и дерганные движения, словно старик мало спал. Находились они в некоем белом пустом помещении. «Да, определенно», – решил соврать Артур, – «разницы все равно не было. А сейчас вы мне врете», – радостно ответил старик. «У вас явно не было никакой реакции. К тому же, первичный анализ показал нам то, что вы не живой и не мертвый, нечто среднее. И как же это произошло?» Кабуто подергал руками, них сковали намертво. «Не пытайтесь освободиться», — улыбнулся старик. «Наши приборы засекли вспышку непонятной энергии, и агенты СЦП поспешили к месту происшествия. В квартире под номером 10 лежали вы со своими товарищами неонацистами, мертвые». «Хорошо, но я ведь жив», — Артур безразлично смотрел перед собой, пытаясь нащупать хотя бы отклик чего-то похожего на чакру. Не совсем, с лица мерзкого старика не сходила улыбка. «По всем показателям, вы должны быть мертвы, вам выстрелили в сердце, в живот и еще пуля по касательной задела голову. Однако вы здесь, невредимый и мыслящий, если вас это не удивляет, то, наверное, вы заметили, что дышать теперь не обязательно». «Да, заметил», кивнул Артур и решил соврать. «А еще я устал, просто ужасно устал. Чувствую себя избитым. Похоже, вашему организму требуется чуть больше времени для восстановления. Старик недовольно пожевал губы. Тогда тестами займемся завтра. А пока предлагаю вам отдохнуть в комфортабельной камере второго уровня. Если не будете пытаться сбежать и исправно пройдете все тесты, переведем вас на уровень повыше, а там и до освобождения недалеко. Вы даже не скрываете, что держите меня здесь насильно, тихо сказал Артур, он так и не обнаружил ничего похожего на внутреннюю энергию. Правительство, я прав, отчасти, старик сощурился. Наша аббревиатура очень проста, обезопасить, удержать, сохранить. Понимаете, о чем я? Не понимаю, Артур качнул головой. Оставьте меня в покое, по крайней мере, на один день, я должен попытаться хоть что-то вспомнить. Идея отличная, старик щелкнул пальцами, и к ним подошли два охранника, со странным оружием на плечах. Я буду вас курировать, меня зовут доктор Левси, ха-ха-ха. Артур посмотрел на него, как на умалишенного, но решил промолчать. Либо он сбежит сегодня, либо никогда. Глаза ему больше не завязывали. Спокойно вели по стерильно чистым коридорам, сквозь многочисленные посты и стальные двери, которые охрана открывала, приложив глаз. Артур сразу понял, что эта система защиты не позволит ему сбежать в первые минуты, ведь не факт, что он сможет найти этого охранника. Так что, на всякий случай, запомнив, как выглядит его путь на свободу, Артур отложил побег на пару часов. Когда наконец Артура привели к месту его пребывания, мужчина смог получше осмотреться. Камеры находились в два этажа. Собственно, они представляли из себя подвешенные на тросах стеклянные кубы с койкой и непонятной металлической коробкой. В камерах сидели, на вид, обыкновенные люди, кто-то играл на скрипке, а кто-то в карты с соседями, через стены. Но когда Артура вывели на середину, взгляды узников синхронно обратились к нему. Новички здесь явление нечастое, сказал ему охранник, и они подошли к какому-то подъемнику. «Джон, открой 11-ю». Лысоватый охранник кивнул и нажал всего лишь одну кнопку на настенной панели. Сопровождающий Артура мужчина запустил подъемник, который поднял их до уровня второго этажа, видимо, его новый дом. По крайней мере, на ближайшие сутки. «Заходи», охранник толкнул его внутрь. «Это твоя камера. Уничтожитель отходов. Это металлическая коробка в углу. Одежда на тебе. С подъемом койку застелить, то есть мне срать при всех, мнительный характер как будто не мог выдержать таких испытаний, а наручники, тут у всех свои приборчики», усмехнулся охранник и, закрыв дверь, начал опускаться. «И не бузи, новичок, а то живительный разряд тока быстро приведет тебя в чувство». Когда охрана ушла, заключенные загалдели, они наперебой начали задавать как будто вопросы, на которые тот не спешил отвечать. «Здесь есть щели?» Как будто начал ощупывать стены куба. «Как мы можем друг друга слышать?» «Сверху, со всех сторон, есть маленькие дырочки для дыхания», ответил ему сосед. «И поверь, нас отлично слышат». «Как тебя зовут?» «Якуши Кабута», Кабута мотнул головой. «Нет, не так, Артур Закс, вот мое имя. Как бы то ни было, но если ты хочешь сбежать, у тебя вряд ли это получится», сказал все тот же безымянный сосед. «Я здесь уже 5-й год, к слову, повидал многие неудачные попытки побега, да и сам пытался, как будто». Новичок посмотрел на говорившего слева и обомлел. Перед ним стоял тот, кого действительно не ожидаешь увидеть. Александр Шляпик, он же Саня. Все те же пухлые розовые щеки, небольшое пузико и большие удивленные глаза. Он прижался к прозрачной стене лицом, размазывая по ней пузырящиеся слюни. Как будто сразу понял, о какой помощи говорил Творец, и не сказать, чтобы был благодарен за нее. Саня, как будто не стал прижиматься лицом к стене, но обратил на старого знакомого свой взгляд. «Даже не спрашивай, как я здесь оказался. Я так рад вас видеть, как будто Сан». Саня залился слезами. «Я узнаю вас в любом обличии, ваша душа так интересно пахнет. Я тоже рад», как будто продолжал ощупывать стены. «Но ты знаешь, как отсюда выбраться». «Дорогу знаю», радостно кивнул Саня, и тут же поспешил разочаровать как будто. «Но вот как, не знаю». Как будто разочарованно упал на койку, он думал, они явно наблюдают за ними, значит сейчас сюда нагрянут люди, чтобы выпытать все из совравшего как будто. Нужно бежать, сейчас или никогда, но как, и тогда он вспомнил о феноменальном невезении Сани, о той ауре неудачи, что окружает его и все близлежащие предметы. «Саня, ты же рад меня видеть?» – спросил у толстяка как будто. «Ага», – кивнул Саня, он сам, не зная почему, занес для удара кулак. «Ну так, «Сейчас нас с тобой разлучат», — грустно покачал головой Кабуто. «А все эти злобные охранники. Но как же так?» — пораженно ахнул Саня. «Они не посмеют». «Да, они не посмеют». Кабуто решительно встал с кровати, зачем заинтересованно наблюдали все присутствующие. «Давай, повторяй за мной». По полу прошелся заряд тока, который Кабуто даже не почувствовал благодаря мертвому телу, лишь рука дернулась и ударила его в живот. «Раз, два». Кабуто отошел и с разбега ударил стену плечом. «Не бьется?» – отчаянно закричал Саня. «А ты поверь, поверь в то, что она разобьется!» – закричал Кабуто. «А теперь синхронно, еще раз, все вместе, повторяйте за мной!» Они вместе с Саней одновременно ударили плечом в стену. Никакого эффекта. Потом снова и снова раздавался лишь глухой стук, но Кабуто с упорством идиота продолжал это делать, пока по полу в очередной раз проходил разряд. «А, черт с вами!» Сосед справа тоже начал бить плечом в стену. Вскоре они все начали это делать. Можно сказать, что их блок поднял бунт. И тогда наблюдатели решили использовать электрические разряды на всех. В этом была их ошибка. Зло, направленное на Саню, в любом случае будет отражено стократно. Система неожиданно сломалась, и электрические установки в полу взорвались, освобождая пленников от заточения. Кабуто мягко приземлился на пол и поморщился, когда по спине забарабанили осколки. Саня, как и многие, упал не так удачно, грузно приземлившись на свой объемный живот. Кабуто рывком поднял его за шиворот и потащил к двери. Быстрее. Саню было тяжело тащить, но он хотя бы сам пытался перебирать ногами. Как открывать эту хрень? Дайте я. Кабуто пропустил к панели молодого парня, который быстро застучал по ней пальцами. Включили аварийный режим. Все. Находящаяся над дверью лампа замигала красным. Дверь начала медленно открываться, под истошный вой сирены и слова динамика. Первую и вторую группу в третий блок. Прорыв. Прорыв. Давайте освободимся от наручников и прочих приблуд, а потом дадим им достойный бой. Закричал Кабуто, пока тот самый смышленый парень возился с его наручниками. Спасибо, тебе чем-то помочь, только если снимешь это с шеи. Парень показал на странного вида ошейник. Он блокирует мои способности. Да легко. Кабуто нашел глазами сочленение и сжал его своими нечеловечески сильными руками. На память. Кабуто вручил счастливому парню две половинки ошейника и первый выбежал в коридор, таща за собой слабовольного Саню. По правой стороне к ним уже бежал взвод солдат с оружием наперевес. Куда дальше? Кабуто развернул к себе Саню. Говори быстрее, хватит тупить. Направо. Пискнул Саня. А ну стоять. Взвод остановился и направил на них весь свой арсенал. Назад, назад. Поставив Саню на пол, Кабуто расправил плечи. Он услышал, как позади него встают остальные, значит, у них есть шанс сбежать, это хорошо. Кабуто рванул к солдатам, раздались щелчки, оружие затрещало, выплевывая смерть с ужасающей частотой. В Кабуто попали раз пять или шесть, он не считал, боли не было, а значит, не было и ран. С хрустом смялись чьи-то кости, когда он врезался в толпу солдат. Раздались крики, другие заключенные последовали за ним, старательно убивая своих тюремщиков. Кабуто же работал более чем старательно. Защитные жилеты этих солдат не могли выдержать его ударов, как, впрочем, и их шлемы. По коридору летали конечности и крики. «Настоящая бойня! Вставай!» Кабуто снова поднял Саню за шиворот. «Нельзя медлить, понимаешь меня, Саня?» «Да», — растерянно кивнул толстяк. «Направо, идем направо. Мы с вами», — к Кабуто подошел тот паренек с ошейником и парень, который первым решил поддержать их. «Меня зовут Дэвид Хеллер, если тебе о чем-то это скажет, до похищения я находился в институте профессора Ксавье вместе с этим парнем». «Ага», — кивнул тот, о ком говорили, парень, чьи осунувшиеся щеки были белее здешнего пола. «Сэм Лумис, приятно познакомиться». «Да-да, пойдемте быстрее», — поторопил их Кабуто. Другие заключенные, как тараканы, разбежались кто куда, но у этой маленькой группы был вполне определенный путь. Через некоторое время со всех сторон начали раздаваться торжествующие крики и автоматные очереди. Автомат, Кабуто почесал свой гладкий подбородок. Видимо, творец не обманул, раз я сразу понял, как его использовать. Кабуто! Панически закричал Саня, когда они оказались у развилки. Артур! Прорычал Кабуто. «Меня зовут Артур. Я не помню, куда дальше, Артур». Саня опять заплакал навзрыд, как ребенок. «Так вспоминай». Кабуто разок его тряхнул и посмотрел на своих спутников. «Может, вы знаете, нас 5 лет не выводили дальше лаборатории». Дэвид с сожалением сплюнул на пол. Черт, как будто подсказали крики. Справа они слышались все отчетливее, словно приближаясь. Налево, как будто бросился по левому коридору, волоча за собой Саню. Быстрее. Поворот, и двое солдат были снесены могучим плечом, после чего безжалостно добиты. Впереди замаячили стальные ворота, судя по всему, переход на уровень выше. Рядом с ними находился пост охраны, которая направила на бегущих свое необычное оружие и приготовилась стрелять. Как будто бы не смог уклониться, слишком тесный коридор, а оружие было явно каким-то необычным, раз память не смогла дать подсказки. «Нет!» – истошно закричал Саня, и оружие взорвалось в руках солдат. Череда синих взрывов перекрыла коридор, заставляя группу остановиться. От охраны, большей частью, остались лишь скелеты. Замершие в тех позах, в которых их застала смерть, тела выглядели нелепо. У некоторых, на ногах осталась плоть, поджаренная и дымящаяся. «Господи, ну и вонь!» Дэвид закрыл нос рукой. «Отлично, сможешь открыть ворота?» Обратился как будто к Дэвиду. Они отрываются сканом глаза, а глаз у этих ребят не осталось. Он обвел рукой скелеты. «Но могу попытаться открыть через панель». «Пытайся», — махнул рукой как будто и сел на пол. «Саня?» «Да», — робко ответил парень. «Рад видеть здесь знакомое лицо», — как будто хлопнул его по плечу. «Меня прислали сюда не просто так, а ты должен мне помочь, пока не знаю, как». «Ну, помогать я люблю», — довольно ответил Саня. «Это хорошо, хорошо», — как будто уставился в потолок. «Меня не зовут как будто, я Артур Закс». «Что, о чем ты?» — удивился стоящий рядом Сэм. «Меня зовут не как будто, я Артур Закс», — продолжал бормотать как будто. «Меня зовут Артур Закс, я не как будто». «Повезло нас с чудиками», — тихо сказал Сэм. «Я не чудик», — громко ответил как будто. «Я посланник Творца, и лучше тебе не попадаться на моем пути». «И почему же?» — удивился Сэм. «Вот», — как будто продемонстрировал ему свою правую руку. «Ты видишь?» «Вижу что?» «Имена». Список был не таким уж и большим, однако все имена целей были словно и не имена. «Халк», «Фантастическая четверка», «Алая ведьма». «Кто они такие?» «Заключенные?» «Или бандиты с улиц?» «Ибо вряд ли у нормальных людей будут клички, как у собак». «Ну, по крайней мере, как будто знал, что список в виде татуировки на руке, видит лишь он, это не могло не радовать». «Ладно, это не важно», — как будто встал. «Ну как там с воротами?» «Почти», — Дэвид скривился. «Я не могу дотянуться до кнопки подачи питания, а ведь крики все приближались». «Отойди», — как будто мягко оттолкнул его и засунул руку куда-то глубоко во внутренности панели питания. «Это которая имеет форму соска?» «Она самая», — кивнул Дэвид и вытер пот со лба. «Жми». Вновь заревела сирена, на этот раз, еще истошнее. Лампа окрашивала коридор в зловещий красный цвет, делая обгоревшие скелеты еще более жуткими. Странные звуки, казалось, становились все ближе, поэтому как будто и компания поспешили перелезть под воротами, открывающимися издевательски медленно. «И как их теперь закрыть?» — как будто уставился в далекую темноту коридора. «Как закрыть?» Ворота тем временем открывались все шире, а тьма в глубине коридора все сильнее сгущалась. «Нужно ударить по панели», — неожиданно сказал Саня, когда они уже собирались бежать. «В фильмах это работало. Получай». Как будто разбил панель вдребезги, отчего ворота неожиданно резко закрылись. «Вы тоже это видели?» «Ты про огромное скопление темных щупалец?» Сэм начал пятиться назад, когда тьма проникла сквозь щели. «Бежим», — коротко бросил как будто. Как будто не уставал, дыхание не перехватывало, а потому он мог бежать без остановки по бесконечным коридорам, мимо дверей и испуганных сотрудников, уничтожающих документы. Они еще не знали, что тварь, преследующая сбежавших заключенных, уже пробралась на первый этаж и не знает жалости. По крайней мере, так показалось как будто, когда клубок щупалец поглотил спяток каких-то ученых. Но это создание не отвлекалось на еду, лишь закуска перед полноценным блюдом. Оно преследовало их, снося на своем пути все преграды, и, видимо, желая полакомиться саней. Иных причин для преследования как будто не видел. Поэтому Саню он нес на плече, внимательно слушая все, что тот говорит. «А теперь сверни направо, там будет кабинет полковника Ваймса, редкостный мерзавец». Саня недовольно заерзал на плече как будто. «А зачем мы туда бежим?» — поинтересовался как будто, пока остальная часть команды старательно закрывала за ними все двери. «При ЧП открыть дверь наружу может лишь 3 человека. Собственно, полковник, руководитель исследовательской группы и начальник службы безопасности», — терпеливо пояснил Саня. «Тебе придется оторвать полковнику голову, Они повсюду установили сканер глаза. Деревянная дверь слетела с петель и как будто ворвался в кабинет. Впрочем, полковник Ваймс был наготове. Заряд дроби прямо в грудь заставил как будто лишь покачнуться. Он неловко взмахнул руками и, выбив из рук капитана дробовик, ударил того живот. Чудовищный удар разорвал его внутренности. Ублюдки, больше Ваймс не успел ничего сказать. Как будто наступил ему на горло, раздался протяжный хрип. Это с усилием, через раздавленное горло, выходил последний воздух. Оторвать голову не составило труда. Пара поворотов, сопровождаемых противным хрустом, и голова отрывается от смятой шеи, унося с собой часть позвонков. Боже! Сэм отвернулся, не в силах выдержать такого кровавого зрелища. Ты мог просто вырвать ему глаз, Дэвид поморщился. Куда теперь? Назад до развилки, а потом в сторону знака выход, ответил Саня. Логично, кивнул как будто. Я могу ударить ту штуку по мозгам. Дэвид не сводил взгляда с чудовища, постепенно проникающее в помещение. Я телепат, правда, за 5 лет мои силы изрядно ослабли. Действуй, как будто поставил Саню на место. А тебя я больше не понесу. Саня грустно опустил голову, ему нравилось на плече как будто, там он мог закрыть глаза и не видеть этого пугающего красного цвета. Дэвид же, тем временем, уставился на чудовище и прикрыл один глаз. Ему необходимо было нащупать мозговые волны этого существа, или хотя бы проблеск разума, иначе ничего не получится. И он их нащупал. Мысль первичнее материи. Дэвид открыл глаз и черная масса подернулась, после чего резво стала уползать в противоположную от них сторону. Древнее зло, хоть и на время, было побеждено. Быстрее, как будто вручную открыл тяжелую дверь и побежал на выход. Больно не было, поэтому как будто на ходу выковыривал из груди дробинки, чтобы раны зажили. В регенерации этого тела он был уверен. Раны зарастали за пару секунд. Сэм! Крик Дэвида привел как будто в чувство. Чудовище вернулось. Оно схватило Сэма щупальцем и так сильно ударило о потолок, что у парня треснул череп, вываливая на пол мозги. Как будто схватил свою команду и ускорился. Дэвид пытался вырываться, но потом просто обмяк и заплакал. Слишком много проблем с самого начала, пробурчал как будто и приложил голову к сканеру. Ничего, надо глаз, прямо в выемку. В голосе Сани сквозила паника. Быстрее. Ах, теперь ты хочешь быстрее, как будто снова впечатал голову полковника в сканер, на этот раз, правильной стороной. Отлично. На этот раз ворота открылись быстро, вот только, это не прибавило радости. Мир на поверхности пестрил оружейными стволами, лазерными целеуказателями, даже танк пригнали. Конечно, как будто не просто так выдали помощь в виде Сани, ведь именно он мог вытащить их из безвыходной, казалось бы, ситуации. Вой сирен, щелчки оружия и тревожный красный свет были на сегодня, пожалуй, главными врагами толстяка. Он закрыл глаза и пожелал оказаться там, где уже был ранее, в Бронксе. «Стоп, что?» – удивленно спросил как будто, когда локация неожиданно сменилась. Вокруг больше не было стерильных белых коридоров лаборатории и многотонных дверей. Они находились в грязном вонючем переулке какого-то неблагополучного района. В небесах тускло светила одинокая, едва скрытая за тучами луна, а на земле царила непроглядная тьма. Под разрисованными стенами из красного кирпича, у мусорного контейнера, мирно дремал бездомный. Как будто пнул пустую бутылку и опустил своих товарищей на землю. «Сэм!» Дэвид упал на землю, продолжая плакать. «Как же так?» Парень замолотил руками по земле и яростно зарычал. Похоже, столько смертей для него было в новинку. «Успокойся!» Как будто выковырил последнюю дробинку. Он умер как воин. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Разве не об этом говорят ваши американские идеалы?» В голове как будто всплыла ассоциация о том, что эта страна похожа на Канаху времен правления Совета. Относительная свобода слова и действий. «Да», — захрипел Дэвид, сжимая в кулаке землю. «Вот только, нас, мутантов, похищают прямо из института профессора. Ублюдки не ставят нас рядом с обычными людьми. Они преподносят своих супергероев, как будто они свободны, но на деле те являются ручными псами этого уебанского правительства. Они ненавидят нас. Я сказал тебе успокоиться», как будто рывком привел Дэвида в вертикальное положение. «Сейчас ты свободен, это главное. Они пытали меня, слезы высохли. Каждый день на протяжении 3 лет, пытались убить во мне все самое плохое, другие личности. Я был опасен, по их мнению, и они истребляли их каждый день, пока не остался я один, изначальный я. Но нас было много, ибо имя нам – Легион. А потом 2 года одиночества, не лучшая компания, надо сказать, как будто посмотрел на руку, одно из имен исчезло из списка. Теперь я не опасен для общества, но никогда не прощу им сделанного. Дэвид разжал кулак и стряхнул с руки грязь. Я сын Чарльза Ксавье. Нам нужно в его институт. Тот расположен в самом северо-восточном углу округа Уэстчестер. Забавно, что именно когда я 5 лет назад решил наконец навестить отца, меня похитили вместе с еще 5 учениками. Сэм стал для меня братом. Остальные умерли в первый год. А твой отец сможет сделать для нас с Аней удостоверение личности? Как будто посмотрел на бездомного, который уже не спал. Может, Дэвид тоже посмотрел на бродягу. Ты хочешь его убить? Без надобности, мотнул головой как будто. Эй, Нигер. Это обращение показалось ему правильным. Ты кого назвал Нигером? Снежок. Бездомный зло посмотрел на как будто. Тебя, Нигер, невозмутимо ответил как будто. А разве вас нельзя так называть? Они этого не любят? Дэвид вздохнул. Хорошо, кивнул как будто и снова повернулся к вонючему Нигеру. Уважаемый, где здесь можно разжиться всем запрещенным? Вы, я вижу, парни ровные. Бездомный внимательно их оглядел, остановив свой взгляд на Сане, который с интересом разглядывал стену. Как выйдете из переулка, сверните направо и откройте самую первую дверь, она не заперта. На 10-м этаже, в 52-й квартире, вы найдете то, что вам нужно, дверь тоже не заперта. Кроме паспортов, с такими умельцами я не знаком. Спасибо тебе, вольный бродяга, как будто протянул негру руку. Тот с некоторой задержкой, но все-таки пожал ее. Видимо, для мужчины было в новинку, что кому-то не противно пожимать его руку. Пошли, как будто сделал шаг и только сейчас понял, что на нем нет обуви, под ногами, впиваясь в ногу, хрустнуло стекло. И надо где-то обзавестись нормальной одеждой. В доме, который они посетили по совету негра, было грязно. Пожалуй, даже на улице чище, чем здесь. Разбросаны повсюду бутылки, мешки с мусором, обоссанные углы и море осколков. Как будто с любопытством осматривал внутренние устройства домов, поражаясь фантазии архитекторов. Максимум практичности, минимум комфорта. Да уж, с таким он сталкивался впервые. На 10-й этаж компания забралась с трудом. Дэвид был измотан, как физически, так и морально, а Саня просто не прекращая ныл. Поэтому как будто приходилось их подталкивать и идти сзади, чтобы уставшие товарищи неожиданно не упали вниз от усталости. «Послушай, а кто ты все-таки такой?» Неожиданно обратился Дэвид к как будто, когда они уже были близки к цели. «Я тот, кто оказался в нужное время, в нужном месте», как будто пожал плечами. «Врач, судя по этим татуировкам, еще и неонацист», усмехнулся Дэвид. «Кельтский крест мне знаком. Не думай ничего такого, я не осуждаю, даже скорее, поддерживаю, но народ вас не любит. Это осталось от прежнего хозяина тела», ляпнул не подумав как будто. «Чего ты так удивленно на меня смотришь? У всех свои секреты». «Так значит, ты тоже мутант», пробормотал Дэвид. «И судя по тому, что я видел, у тебя еще и регенерация». «Пускай будет так», как будто нахмурился. «Но поверь, все гораздо сложнее». «А где этот крест?» «На шее сзади», охотно ответил парень. В его уставших глазах как будто показалась искорка насмешки. «Думаешь свести? Потом просто оторву кожу с татуировкой». Как будто провел рукой по бритой голове и с удивлением обнаружил там длинную борозду, идущую от виска до затылка. «Хм, приметный шрам. Не то слово», усмехнулся Дэвид. «Да ты и сам человек приметный. Такого верзилы я давненько не видел. Это точно, Ка, Артур», поддакнул Саня. «Топайте шустрее», рыкнул как будто и тихо забормотал себе под нос. «Я не как будто, меня зовут Артур Закс». Дойдя до нужного этажа, передохнув и поплевавшись на пол, команда зашла в квартиру. Быстро окинув взглядом предстоящее место схватки, как будто зацепился лишь за 5 наркоманов, лежавших в самой большой комнате. Они смотрели пустыми глазами друг на друга, наверное, представляя на месте соседа какое-нибудь мистическое существо, быть может, ведя с ним увлекательную беседу. Из кухни же раздавались другие звуки. Содержание их было очевидным для любого человека. Стоны и шлепки сопровождались грубыми выкриками, а потому как будто поспешил туда, чтобы успеть поймать преступника на горячем. «Ты кто такой?» – удивился потный потлатый негр. «Я тебя не знаю». Он убрал руки с талии девушки, которая тяжело дышала, оперевшись о хрупкий кухонный столик. Тем лучше, удар в челюсть отбросил негра прямо на батарею. Потеряв половину зубов, Нигер не растерялся и попытался схватить со стола обрез двустволки. Как будто переломил его руку, словно тростинку, отчего дилер завизжал, как свинья на бойне. Кровь забила из разорванных артерий. Кабуто наклонился к негру вплотную и вперил в него взгляд своих мертвых глаз. «У тебя изо рта воняет, как из могилы», — заплетающимся языком сказал негр. «Где деньги?» — коротко спросил Кабуто. «У меня в сумке», — ответил негр. От боли он явно плохо понимал, что происходит. «Где я? Ха-ха!» Произошла отстыковка. Засмеялся стоящий сзади Саня. «Саня, проверь сумку, пожалуйста», — сказал Кабуто толстяку и снова повернулся к негру. «Ты никого не ждешь?» «Нет, все там». Негр попытался взмахнуть искалеченной рукой и с удивлением обнаружил ее недееспособность. «Хорошо», — Кабуто ударил дилера головой о батарею, оставляя на черепе вмятину. «А ты, что нам скажешь?» Лежащая на полу девушка смотрела на Кабуто испуганно. Она, в целом, могла бы быть симпатичной. Однако, все испортили кислотно-зеленые волосы, синяк на скуле и потекший макияж. Общий вид ее был крайне потрепанным. «Вы зря это сделали», — тихо ответила она. «Хмурый вас убьет. Не стоит переоценивать силы бандитов». Кабуто наклонил голову и взял со стола обрез. «Любопытно, он не заряжен. Саня, патроны. Тут как раз есть». Саня радостно продемонстрировал Кабуто россыпь красных ружейных патронов. «Отлично». Кабуто переломил горизонтальные стволы и зарядил первый патрон. «Точно нечего рассказать, наркоту Майк всю истратил. Если вы пришли за ней, то уже поздно». Замахала руками девушка. «Его дружки, тоже нигеры, лежат в общей комнате вместе с остальными. Это ВС, что я знаю, правда». «Правда, правда». Кабуто зарядил второй патрон и вернул стволы на место. «Подумай вот над чем. Достойна ли ты жизни?» Кабуто направил на девушку обрез. Он знал, стоит нажать на спуск, как ее голова разлетится в клочья, забрызгав мозгами всю кухню. «Недостойно», — дрожа ответила та. «Убейте, если хотите». «Не буду», — Кабуто опустил оружие. «Дэвид, чего?» На кухню заглянул Дэвид. Свет был включен, и Кабуто наконец удалось нормально его разглядеть. Высокий, бритый, худой, словно узник концлагеря, Дэвид имел музыкальные пальцы и большие, почти инопланетные зеленые глаза. «Чем-то странным пахнет», — он повел своим тонким аристократическим носом. «Есть хочу». «Ты запер тех уродов?» — спросил Кабуто. «Да», — Дэвид подошел к старому холодильнику. «Интересно, что там?» «Яйца», — всхлипнула девушка. «И пакет молока». «Майк любил выпить сырое яйцо после секса». «Приготовь пожрать», — грубо сказал Дэвид. «Думаю, сковородка здесь найдется». «Хорошо», — девушка поднялась с пола. «Как скажете». «Саня, сколько там денег?» Кабуто подошел к своему вынужденному напарнику. $1,500, радостно ответил Саня. «Мы богаты. Доехать до места назначения хватит», — кивнул Дэвид. «На такие деньги оружие не купишь», — подсказала Кабуто память. «Да и нам где-то нужно жить, а в Нью-Йорке дорого снимать хорошую квартиру». «Вот что, Саня», — Кабуто обсчитал $20 и вручил товарищу. «Пойди по соседям и разузнай, нет ли у них пинцета и ниток с иголкой. Если есть, выкупи за эти деньги». «Понял, конечно, я полезен». Саня выхватил деньги и побежал выполнять задание. Кабуто тем временем пересчитал патроны. Всего 14, включая уже заряженные. Непонятно, зачем этому негру понадобился такой арсенал, если учитывать, что обрез даже не был заряжен, но это не так важно. В сумке еще находились связка ключей и одиночный большой ключ, видимо, от этой квартиры. Телефон, обнаруженный Кабуто, привел его в восторг. Чудесное устройство, о котором они и не могли мечтать, оно могло бы спасти много жизней, но конкретно этот оказался заблокирован, поэтому мужчина бросил его в мусорное ведро. Осталось обзавестись одеждой. Забавно, Кабуто начал стаскивать с трупа одежду. «Мой размерчик, ты серьезно?» Дэвид с отвращением смотрел на это. «Господи, как же это гадко!» «О, глазунья готова!» Теперь на ногах Кабуто были истоптанные берцы и камуфляжные штаны, так нелепо смотревшиеся на своем прежнем владельце. Пока Кабуто облачался, пришел Саня. Радостный и беззаботный, он зашел на кухню, держа на вытянутых руках так нужные сейчас расходники. «Одна милая черная женщина хотела дать мне это бесплатно, но мне пришлось убедить ее в том, что любая помощь должна быть вознаграждена, если не силами Бога, то силами нас, простых людей». Саня блаженно улыбнулся. «Давай уже сюда», Кабуто отобрал у него иголку с мотком ниток и видавший виды пинцет. «Хорошо, что я не успел надеть водолазку. Итак, приступим. Кто хочет мне ассистировать?» Дэвид был увлечен едой, Саня мечтами, а та девушка с крашенными волосами, единственная смотрела в ужасающую реальность, на пулевые ранения Кабута. «Ты, с зелеными волосами», Кабута указал на вздрогнувшую девушку. «У меня в спине есть что-нибудь?» «Да-да», кивнула она. «Две дырки». «Хорошо, тогда займемся вначале ими», Кабута протянул девушке пинцет. «Бери и слушай меня внимательно. Вначале сожми пинцет и просунь в рану. Боли я не чувствую, поэтому не беспокойся. Нащупай пулю, после чего прекрати сжимать пинцет и схвати пулю, потом вытащи, задача ясна». «Это обязательно делать?» Девушка сильно дрожала, кошмар только начинался. «Да, приступай немедленно и действуй быстро. У меня нет желания сидеть долго». Девушка взяла пинцет и принялась за дело. Не совсем корректно было бы называть это позорное действие операцией. Уж Кабута, как хирургу с профессиональным образованием, буквально физически больно проводить ее, не соблюдая правила асептики и антисептики, но сейчас это было бессмысленно. А инструменты? Да это игла тупее сани, что уж говорить про изъеденный коррозией пинцет. Первая пуля шла тяжело. «Не волнуйся», — спокойно сказал Кабута. «Я не убью тебя за резкое движение. Делай все обстоятельно». Наконец, первую пулю извлекли. С глухим стуком она упала на пол, сопровождаемая полицейской сиреной. Но никто и не думал волноваться. В этом районе происходило немало преступлений, и сирены звучали каждый день. «Хорошо, теперь вторая», — Кабута одобрительно кивнул. Через пару минут вторая пуля была брошена на пол. «Отлично, просто прекрасно», — Кабута с улыбкой развернулся к девушке и, отобрав у нее пинцет, вручил иглу с ниткой. «А теперь, зашивай». Девушка тяжело вздохнула и начала шить. Все руки у нее были в крови, а нос забил ужасный запах смерти. Человек ли перед ней? Он не чувствовал боли, раны его почти не кровоточили, а когда она вытаскивала пули, то видела, как внутри все стягивается. Он не просто регенерировал, но и, кажется, сам контролировал этот процесс. «Меня научила одна хорошая женщина», — неожиданно сказала девушка. «Еще до того, как я бросила учебу, бывает, равнодушный Кабута указал пальцем на сквозные пулевые ранения. Повезло, на самом деле, эти тоже зашей, с такими ранами не живут», — тихо сказала девушка. «Тебе попали в печень, пробили легкое в двух местах и порвали почку». «Кто ты такой?» «Его посланник», — ответил Кабута. «Ты, я вижу, немного разбираешься в человеческом теле. Училась на врача, на медсестру», — вздрогнула она. «Меня зовут Эшли. Ты называешь себя посланником Божьим, и при этом убиваешь людей», — Дэвид усмехнулся. «Иисусу бы это понравилось». «Не знаю, кто такой этот ваш Иисус», — ответил Кабута, «но Творцу плевать на обычных смертных вроде тебя, Дэвид, или тебя, Эшли. Он смотрит на нас, как ребенок смотрит на муравьев, не вмешивается в их крошечный мир, но иногда давит или садит на палочку, чтобы посмотреть, как они себя поведут. Тот бог, которого вам представляет местная церковь, ложный. Истинный бог, жестокий бог, ни больше, ни меньше». Звучит паршиво, Дэвид положил подбородок на сложенные руки и закрыл глаза. «Черт, Сэм, я смирился», — равнодушно ответил Кабута. «Саня, вынь изо рта яичную скорлупу». Саня паник, но все же подчинился. «Ты закончила?» Девушка кивнула. «Хорошо, тогда спереди я зашью сам. Тут ведь есть зеркало». «В ванной», Эшли указала рукой на коридор. «В самом конце коридора». Кабута кивнула и забрал нитки с иголкой. Давно он не оказывался в таких паршивых ситуациях. Быть предоставленным самому себе, находясь в незнакомом месте, когда тебя окружают сплошной хаос и мутанты. Впрочем, задание есть задание, Кабута выполнит его и наконец сможет отдохнуть. Попытавшись по привычке вздохнуть, мужчина с сожалением вспомнил, что в дыхании он больше не нуждался. И все-таки интересно, во что его превратили, ни жив и ни мертв. Регенерация на прежнем уровне, словно он не лишался чакры. Старая дверь со скрипом открылась, и Кабута щелкнул переключателем. Зажженный свет распугал тараканов, которые бросились на утек, забиваясь во все щели. Судя по унитазу со сколами и грязной ванне, этой комнатой давно не пользовались, или наоборот, пользовались чересчур активно. Кабута встал перед потертым надтреснутым зеркалом и начал разглядывать свое мутное отражение. «Ну и урод, видимо, ты получил по заслугам», — с отвращением сказал Кабута. Артур действительно не был красавцем. Его небольшие серые глаза, под угрюмо сложенными бровями, казались пустыми, а длинный шрам на черепе, напоминающий траншею, дополнял мрачный образ. Большой расплющенный нос, давно сломанный и указывающий куда-то в сторону, устало нависал над мясистыми губами, через середину которых проходила свежая трещина. Одного зуба не хватало, но все это компенсировалось тяжелой нижней челюстью, которая, похоже, могла переживать стекло. Украшали лицо воины, большие, повернутые в разные стороны уши. Единственной приемлемой деталью во ВСМ этом безобразии являлась могучая фигура с угрожающе расправленными плечами и руками-базуками. Он принялся вытаскивать оставшиеся пули. Делать это самому было не только проще и быстрее, но и в разы комфортнее. Пока пули тихо стучали о раковину, пока кабуто еле слышно бормотал себя под нос напутственные слова. «Тебя зовут Артур Закс, ты не анацист и посланный творцом убийца, способный справиться с любой проблемой. Якуши Кабуто умер, и теперь ты, это он. Понял меня?» Артур кивнул сам себе и сделал еще один стежок. «Ну вот, теперь все. Через пару часов, когда его истерзанная плоть регенерирует, он снимет швы и займется татуировками. Все-таки, они слишком приметные, но Артур не забыл своего прежнего имени или жизни. Он просто отложил их до момента триумфа. «Ну что, парни, вы еще не переоделись?» — громко спросил Артур, когда вышел из ванной. «Во что?» – удивился Дэвид. «Ну, в одежду кого-то из нариков». Артур надел наконец водолазку, а поверх – длинный плащ, небрежно брошенный на спинку стула. «Или в одежду дружков этого нигера. Как мы ее снимем, по-твоему?» Дэвид внимательно следил за Артуром, который закрепил обрез в петле на внутренней стороне плаща. «Очень просто. Артур, распределили все по местам. Патроны в наружный левый карман, деньги во внутренний. Пошли, а ты, Эшли, сиди здесь, мы еще не закончили». Саня поплелся за Артуром, который решительно зашел в комнату с наркоманами и навис над одним из них, черным разумеется. Вот так одним движением он свернул бандиту шею. «Только обыщите их, прежде чем раздевать». Артур также подошел к двум оставшимся чернокожим, и каждому свернул шею. Результатом обыска стали $100 и 2 заблокированных телефона. «Раздевайте их», — как будто отошел, — «а я поговорю с девушкой». Эшли так и сидела на стуле, не способная отвести взгляд от мертвеца. «Встань», — властно сказал как будто. «Да». Эшли резво вскочила со стула и посмотрела на Артура со смесью страха и отвращения. «Когда мы уйдем, передашь Хмурому, что если он еще раз тронет нашего брата-мутанта, мы убьем всех его нигеров, которые торгуют наркотиками». «Все ясно?» «Конечно», — закивала Эшли. «Спасибо». Через какие-то 5 минут они уже бежали по кварталу, в поисках ближайшей телефонной будки. Конечно, Дэвид кривился, ему явно не нравилась одежда с трупа, но все же это было лучше, чем привлекать к себе излишнее внимание. А Саня не возникал, он поймал таракана и, кажется, был счастлив. «Давай, вызывай свое такси». Дэвид зашел в будку и принялся копаться в справочнике. Черт ногу сломит в этом древнем дерьме. Он яростно листал страницы, пока наконец не обнаружил искомый номер. «Так, звоню в такси «Лазурный берег», всем тихо». «Идиотское название», — пробурчал Артур. «Если таксист начнет бузить, придется его пристрелить. Мы в Бронксе и одеты как нигеры, конечно он начнет бузить», — ответил Дэвид. «Здравствуйте. Нас 3 человека, мы все белые и едем в институт профессора Чарльза Ксавье». «Откуда?» «Южный Бронкс, пересечение Моррис Парк Авеню и Уайт Плейнс Роуд». «Да, там рядом еще парк». «Хорошо, до свидания». «Нас повезут?» Артур облокотился о будку. «Да, только поездка обойдется нам в $200, кивнул Дэвид. «Это много?» — спросил Артур. «Много, но нас повезут из криминального района, в час ночи, да еще и в такую даль», — ответил Дэвид. «Честно говоря, Артур, я так и не поблагодарил тебя. Ты спасся благодаря случаю. Удачи, называй, как хочешь», — равнодушно отозвался Артур. «Лучше расскажи мне про этот университет». «Ну, отец приглашает туда всех юных мутантов, чтобы они научились контролировать свои силы и существовать в обществе, как нормальные люди. Но у него есть и другая цель. Он не хочет допустить, чтобы люди, как и мутанты, в равной степени взяли верх. Он является неким гарантом баланса сил. Для этого отец собрал команду мутантов, людей Ха». «Звучит тупо», — подал голос Саня. «Знаю», — усмехнулся Дэвид. «Вообще, эта команда помогает обществу не развалиться на части, сдерживая то одну, то другую сторону. А все благодаря сильнейшим мутантам, которые лояльны отцу. А есть еще подобные организации?» Как будто действительно было интересно. «Конечно, есть еще мстители», — увлеченно продолжил говорить Дэвид. «Правительственные шавки, половина из которых состоит во всяких секретных службах, а вторая половина — абсолютные идиоты, не способные мыслить критически. Также, людям Ха иногда противостоит братство мутантов. Поехавшие властолюбивые засранцы, мечтающие бросить весь мир под ноги мутантам. Руководит ими Магнета, заклятый друг отца. «Да чего это я? Ты и сам все знаешь, конечно». «Нет-нет», — замахал руками Артур. «Поверь, тебя интересно и познавательно слушать. А есть какие-то психи, объявляющие себя избранным, ты, например», — улыбнулся Дэвид. «А если без шуток, то я знаю только некого доктора Стрэнджа. Он вроде как мир спас». «Хорошо», — Артур, запоминая все, что он говорит. «Кажется, наша повозка подъехала. Удивительно быстро». «Машина, это называется машина», — вымученно улыбнулся Дэвид. «Это мы. Сюда подъезжайте». Рядом остановилось желтое такси. Из окна высунулся пожилой итальянец и, оглядев своих пассажиров, махнул им рукой. «Значит, в институт для одаренных детей?» Машина тронулась, когда разношерстная компания села на места. «Совершенно верно, уважаемый», — радостно ответил Дэвид. «После стольких лет, так приятно выбраться на свежий воздух. Вы не будете против, если я приоткрою окно?» «Валяйте», — водитель оглядел пассажиров еще раз. «Надеюсь, парни, вы не гангстеры?» «Еще какие», — усмехнулся Артур. «Что бы это ни значило». «Без обид, но пускающий слюни пухлик больше похож на клоуна», — спокойно сказал таксист. «Нетрудно представить себе такого клоуна. В черной растянутой футболке с мертвого плеча и проплешиной на голове, Саня радостно улыбался, глядя на таракана, которого, видимо, успел приручить. Несмотря на живот, больше подходящий старику, что не просыхая пил пиво всю жизнь, лицо его оставалось юным и по-детски наивным. «А?» — Саня удивленно открыл рот, видимо, осознав, что говорят про него. «Он немного отсталый», — пояснил Артур. «Не обращайте на него внимания». «Артур, я хочу есть», — промычал Саня. «Приедем, поешь», — отмахнулся тот. «А вас, уважаемый, что толкнуло на такое опасное занятие?» «Деньги, как и всегда», — ответил таксист. «А вам зачем в институт лысого инвалида?» «Ты не говорил, что Чарльз инвалид?» Артур сердито посмотрел на Дэвида. «А это важно?» — пожал плечами Дэвид. «Полагаю, ваш вопрос можно оставить без ответа, и так все ясно». «Ясно», — кивнул таксист. «Таких, как вы, ребята, в последнее время становится все больше. Трафик был небольшим. Иногда мимо них проезжали другие такси и редкие большие машины. В основном же, ночная дорога была пуста, поэтому таксист мог спокойно отвлекаться от нее для разговора с пассажирами». «А как вам новый законопроект про мутантов? Что за херь?» — спросил Артур. «Мы немного отстали от жизни и не смотрели последние новости», — пояснил Дэвид. «Ну, если вкратце», — таксист поправил спадающую челку. «Проявленным мутантам теперь запрещено учиться в обычной школе, их отправляют в особые учебные заведения». «Что?» — закричал Дэвид. «Да как они посмели?» «Тише, тише», — успокаивающе проговорил таксист. «Не думайте, что все были за. Против него выступали многие уважаемые люди. Чарльз Ксавье, Курт Коннорс, сенатор Рассел, Тони Старк и даже эти мерзкие террористы из братства мутантов записали свой протест и отправили его в Сенат. Все без толку. Эти уроды пропихнут в Конституцию все, что захотят». «А сколько всего в Америке мутантов?» — спросил Артур. «Где-то 5% населения», — ответил таксист. «Вроде немного, но это значительная сила, можете мне поверить. Примерно 16 миллионов», — быстро подсчитал в уме Дэвид. «За 5 лет многое изменилось, тогда нас было всего 5 миллионов. Многие проявляются в подростковом возрасте», — хмыкнул таксист. «Я как раз смотрел передачу, где профессор Ксавье доходчиво объяснял механизм проявления хагена». «Это правильно», — кивнул Артур. «Разностороннее развитие – ключ к успеху. А вы не против, если я включу радио?» Не дождавшись отрицательной реакции, таксист покрутил колесико. «Внимание всем водителям!» — затрещало радио. «Проезжая через мост, вам надлежит показать документы патрульным». «Понятно», — таксист выключил радио и резко свернул налево. «Через мост мы не поедем, никому ведь не хочется пулю в лоб. Я прав, всем, кто сейчас таксует». На этот раз был внутренний канал связи. Некоторое время назад с военной базы сбежало немалое количество опасных преступников. «Военные останавливают всех водителей, пересекающих мосты, будьте осторожны, уроды», — покривился таксист. «Наш путь немного продлевается, минут на 10, постараюсь не попасться в лапы патруля». Они ехали в полной тишине. Иногда лишь вдалеке раздавался вой полицейских сирен, ну и над ними два раза пролетел военный вертолет. «Ищут», — — подумал Артур, осматривая небо. «Штирлиц», — подумал Саня и незаметно проглотил таракана. «Ну вот и все», — таксист остановился у роскошного особняка. «С вас 200. За хорошую поездку», — Артур протянул таксисту 300. «Ну разумеется», — улыбнулся мужчина и махнул им рукой. «Удачи вам, и вам, до свидания», — попрощался Саня. «Ладно, осталось только позвонить вот сюда», — Дэвид ткнул пальцем в интерком. «Здравствуйте, передайте профессору Ксавье, что его сын вернулся». «Да он, наверное, и так это знает». Интерком протяжно запищал, и тяжелые ворота начала медленно расходиться в стороны. На глазах у Дэвида навернулись слезы. Он развернулся к товарищам и, широко раскинув руки, с улыбкой сказал: «Добро пожаловать домой». Примечание к части. Сицуре. Сантын. Протицт. Глава 2. Дэвид зябко поежился. Боже, столько лет прошло. Казалось, что он не видел отца целую жизнь, полную бессмысленного юношеского максимализма и впустую потраченного времени. 15 лет ровно столько прошло. Ему бы хотелось понять отца, но такая жестокость по отношению к собственному сыну не выдерживала никакой критики. Можно бесконечно долго прикрываться меньшим злом, однако правда состояла в том, что Чарльз Ксавьер боялся собственного сына. Конечно, Дэвид сбежал, не выдержал заточения и сбежал. 3 года он путешествовал по всей Америке пешком, имея за спиной лишь флягу и рюкзак. Это было занимательное приключение, по ходу которого Дэвид даже умудрился влюбиться в девушку, разбившую его нестабильную личность на 1000 осколков. В таком состоянии парня и нашли ищейки отца. Совсем молодые еще мутанты, которым не терпелось проверить свои силы. В те дни Дэвид не ощущал себя цельным существом, частью материального мира, но прекрасно помнил сам момент похищения. «Вам произошло стремительно». Вот они едут к особняку, и вдруг, темнота, стерильные коридоры и ежедневные пытки. Они не вырывали Дэвиду ногти, не отрезали пальцы, не душили его, как в фильмах про тюрьму. Они использовали свет, звук, показывали ему отвратительные видео без каких-либо внятных картинок. После них Дэвиду всегда становилось плохо. Вначале болела голова, а потом он обнаруживал, что сознание его приобретает какую-то неестественную целостность. За это время он выучил несколько очень важных уроков, приобрел почти монашеское спокойствие, граничащее с равнодушием. А потом была бешеная скачка по все тем же стерильным коридорам, относительно удачный побег, новые знакомые, хоть и временные попутчики, но ВСЖ, боевые братья. После пережитого, он мог называть их только так, никак иначе. «Здравствуй, отец», он спокойно посмотрел на профессора, суетливо выехавшего к ним на своем знаменитом кресле. «Сын, Чарльз был сдержан, впрочем, как и всегда. Я очень рад, рад, что нашел тебя снова. А это те, кто спасся вместе с тобой. Позвольте представиться», Артур галатно поклонился, что в его исполнении выглядело смешно. «Артур Закс, а добряка слева от меня, зовут Александр Шляпик. Чарльз Ксавье». Чарль протянул ему руку. «Приятно познакомиться». «Мне тоже», Артур пожал на удивление крепкую руку. «На Саню не обращайте внимания, он слабо понимает, где находится. Засыпает на ходу». «Ну что ж, тогда вам нужно выделить спальные места, чтобы Александр мог поспать, пока мы ведем беседу», спокойно отреагировал Чарльз. «Шельма, можешь проводить этого молодого человека к свободной кровати?» «Конечно, профессор». Из темноты вышла заспанная девушка, в каких-то домашних штанах, безразмерной футболке и тапочках. Дэвид словно прыгнул ледяную, натолкнувшись на холодный монолит ее разума. Ему едва удалось унять странную дрожь. «Пойдем», она подошла к Сане, но тот даже не отреагировал. «Если пойдешь со мной, я угощу тебя конфетой». Видимо, материнский инстинкт, присутствующий у каждой женщины, дал о себе знать. Девушке удалось найти нужные слова для общения с дураком. «Конфеты?» – недоверчиво переспросил Саня. «Я хочу есть». «Тогда мы сейчас пойдем на кухню, и я приготовлю тебе что-нибудь покушать, хорошо?» Шельма взяла Саню за руку и повела вглубь особняка. «А потом уложим тебя спать, милая девушка», – хмыкнул Артур. «Будет неприятно, если она окажется в списке». «В списке?» – профессор напрягся. «Вас там нет, не берите в голову», – Артур махнул рукой. «Ну что, мы будем с вами говорить?» «Конечно», – кивнул Чарльз. «За мной». Он уже просканировал их всех. Чарльз был приятно удивлен единству мысли в голове сына. У толстяка внутри стоял непрекращающийся скрип, там и слушать было нечего, а вот у самого таинственного Артура в голове зияла пустота. Сам же Артур, тем временем, рассматривал руку. Три имени, словно светились. Циклоп, Феникс и Шельма. Артуру показалось это забавным, ведь буквально минуту назад он надеялся, что ее там не будет. Значит, имена загораются, когда рядом их обладатели. Артур запомнил это. На стороне профессора Ксавии находились опасные личности, однако его самого в списке не было. Возможно, лишь потому, что мужчина пытался сохранить мир между людьми и мутантами. Попытка засчитана. «В моем кабинете мы сможем поговорить без лишних ушей», — улыбнулся Чарльз и воспарил над лестницей. «Почему-то меня это не удивляет». Артур все так же спокойно поднялся по лестнице. «Видимо, отец, ты открыл для себя новые грани возможного», — сыст-вкой сказал Дэвид, до боли вцепившись в перила. «Видимо, у тебя было много свободного времени. Этой малости я достиг еще 10 лет назад», — Чарльз поджал губы. «И прекрати меня попрекать, ты и сам отлично знаешь, почему я так поступил». Дэвид промолчал. «Итак, с чего все-таки начнем?» — спросил профессор, когда они расположились в кабинете. «Я бы предложил выпить, но не знаю ваших вкусов». «Живая вода найтся», — хмыкнул Артур. «А немного отцовской любви для меня?» — вновь съязвил Дэвид. «Нет, ничего из вышеперечисленного у меня нет», — с кривой усмешкой ответил Чарльз. «Где вы были, и как вам удалось выбраться?» «Благодаря Сане», — ответил Артур. «Он, знаете ли, мутант, способный к телепортации. Саня мой старый друг, однако попал в лабораторию раньше. Так я и оказался в ней, в поисках друга. Ну, а вместе мы уже смогли выбраться. А мою историю ты знаешь», — Дэвид вздохнул. «Когда ехал к тебе, нас и поймали. Потом 3 года пыток и 2 года пустоты. Они уничтожили все мои личности, кроме изначальной, так я и остался совсем один. Скажи, отец, ты хотя бы пытался меня искать? Все эти годы я только и занимался поисками». Мужчина потер лоб, и Артур увидел глубокого старика. Человек из стали. Все те же черты лица, что и у Дэвида, с небольшими отличиями, разумеется, вроде серых холодных глаз. Этот человек привык повелевать, а когда твой сын не желает повиноваться, это, мягко скажем, неприятно. Мы нашли их филиалы в Бостоне, Луизиане, Калифорнии, Техасе. Они были повсюду, и всюду мы гнали их, как змей. Мы разрушили около 7 лабораторий, но вот, пропустили одну, прямо у себя под носом. Чарльз налил себе виски. Тогда правительство на нас и накинулось. Все эти антимутантские законы и поправки, которые они принимали и продолжают принимать с завидной регулярностью, вызывают у наших гнев. У кого у наших? Мутанты такие же люди, как и остальные. Несмотря на усталость, Дэвид был готов отстаивать свои интересы до последнего.